Глава 18. Симпатии и антипатии. Сердце пылает смятением, и два голоса ведут в душе моей отчаянный спор. Альбрехт фон Валенштейн. Вернувшись домой, Маргарет нашла на столе два письма. Одно предназначалось матушке, а второе, судя по всему, пришло от тетушки Шоу и пестрело заграничными марками, тонкими, яркими и хрустящими. Не успела она взять его в руки, как в комнату неожиданно вошел отец. «Мама устала и рано легла. Полагаю, такой грозовой день, как сегодня, не лучше для медицинского осмотра». «Что сказал доктор?» «Диксон заявила, что он разговаривал с тобой». Маргарет не спешила с ответом, и отец заметно встревожился. «Он ведь не нашел ничего серьезного, правда?» «Пока нет». Предписал тщательный уход и был так добр, что пообещал заехать еще, чтобы убедиться в действенности лекарств. «Только уход? А перемену климата не порекомендовал? Не сказал, что дымный город ей вредит?» «Нет, об этом не прозвучало ни слова», — как можно спокойнее ответила Маргарет. «Но, по-моему, он встревожен». «Врачи всегда выглядят так. Это профессиональная особенность». По нервному состоянию отца Маргарет поняла, что первое впечатление о реальном положении дел он получил, несмотря на очевидные попытки стушевать опасность. Он не мог думать ни о чем другом, и весь вечер то и дело возвращался к разговору, проявляя решительное нежелание принять даже малейший намек на неблагоприятный исход, чем невыразимо огорчил Маргарет. «Пришло письмо от тетушки Шоу, папа. Она отправилась в Неаполь, но решила, что там слишком жарко, и поселилась в Соренто. Однако, судя по всему, Италия ей не нравится». «Он сказал что-нибудь о диете?» «Еда должна быть питательной и в то же время легкой. По-моему, у мамы хороший аппетит». «Да, тогда тем более странно, что он завел речь о диете». «Это я его спросила, папа». После очередной долгой паузы Маргарет продолжила с улыбкой. «Тетушка Шоу пишет, что отправила мне коралловые украшения, но опасается, что милтонские десентеры не смогут их оценить. Все свои познания о десентерах она получила от квакеров, не так ли?» «Если вдруг услышишь или заметишь, что мама в чем-то нуждается, немедленно поставь меня в известность. Подозреваю, что она стесняется говорить о своих желаниях. И, пожалуйста, завтра же разыщи ту девушку, которую порекомендовала миссис Торнтон. Если появится умелая добросовестная служанка, Диксон сможет постоянно находиться при маме. И тогда она быстрее поправится. Уверен. В последнее время ее очень утомила жара и поиски горничной. Отдых поставит ее на ноги. Как полагаешь, Маргарет?» «Надеюсь», — ответила та, но так грустно, что отец обратил внимание на безнадежный тон и потрепал по щеке. «Ну же, ты такая бледная, что, похоже, придется купить румяна. Подумай о себе, дитя мое, а не то и тебе потребуется доктор». В тот же вечер мистер Хейл так и не смог ничем себя занять. То и дело на цыпочках входил в спальню посмотреть, спит ли еще жена. И Маргарет страдала, наблюдая, как он тревожится, как пытается задушить и подавить леденящий страх, выползавший из темных углов сердца. Наконец он вернулся, немного успокоившись. «Она проснулась, увидела меня возле кровати и улыбнулась. Ласково, как прежде. Сказала, что хорошо отдохнула и готова пить чай. Где письмо для нее? Пока ты приготовишь чай, я прочитаю ей вслух». Письмо было от миссис Торнтон и содержало официальное приглашение мистера, миссис и мисс Хейл на обед, назначено на 21 число текущего месяца. Маргарет с удивлением услышала, как после столь печального дня матушка всерьез обсуждает это событие. Мысль о том, что все их семейство приглашено на важный раут, овладела воображением миссис Хейл еще до того, как Маргарет услышала о содержании письма. Предстоящее событие нарушило монотонность жизни больной, так что она отказалась принять возражение Маргарет и решительно приказала немедленно отправить положительный ответ. На следующий день, собираясь писать благодарственный ответ, мистер Хейл с наивной верой заметил. «Что же, Маргарет, если мама того хочет, мы с радостью примем приглашение. Она бы ни за что не согласилась, если бы не чувствовала себя намного лучше. Разве не так?» Было бы жестоко отказать человеку в долгожданном утешении. К тому же страстное нежелание отца признать существование страха почти вселило в ее душу надежду. «Мне тоже кажется, что сегодня маме лучше», — согласилась Маргарет. «И глаза ярче, и цвет лица свежее». «Благослови тебя, Господь!» — благодарно произнес мистер Хейл. «Но так ли это на самом деле? Вчера было так душно, что все чувствовали себя отвратительно. Крайне неудачный день для визита мистера Дональдсона». С этими словами он отправился по делам, отныне приумноженным подготовкой и чтением лекций для рабочих в местном лицее. В качестве темы выступления мистер Хейл выбрал церковную архитектуру, скорее в гармонии с собственным вкусом и знаниями, чем в соответствии с местом выступления и стремлением аудитории расширить познания по данному вопросу. В то же время погрязшее в долгах учебное заведение с радостью согласилась принять любой благотворительный курс такого образованного и утонченного джентльмена, как мистер Хейл. «Итак, мама», – поинтересовался вечером мистер Торнтон, – «кто принял твое приглашение на 21 число?» «Фанни, где письма?» «Да вот они. Сликсоны, Коленбруки, Стивенсы ответили согласием. Брауны отказались». «Приедут Хейлы, только отец и дочь. Миссис Хейл плохо себя чувствует. А еще будут Макферсоны, мистер Хорсфолл и мистер Янг. Подумываю, не пригласить ли вместо Браунов Портеров?» «Отлично. Знаешь ли, после разговора с доктором Дональдсоном я понял, что миссис Хейл очень нездорова». «Странно, что они приняли приглашение, если мать семейства серьезно больна», фыркнула Фанни. «Я не сказал, что она серьезно больна», — резко возразил Джон. «Сказал, что очень нездорова. Они могут об этом и не знать». Внезапно ему вспомнилось, что, по словам доктора, Маргарет должна представлять истинное положение вещей. «Возможно, они осознали, как ты вчера подчеркнул, и то преимущество, которое предоставит им, точнее, мистеру Хейлу, знакомство с такими людьми, как Стивенсы и Коленбруки». «Уверен, что на их решение повлиял вовсе не этот мотив. Нет, кажется, я понимаю, в чем дело». «Джон, неверно, как обычно», – рассмеялась Фанни. «Почему так получается, что когда речь заходит об этих Хейлах, ты никогда не позволяешь нам высказать собственное суждение? Неужели они так уж отличаются от других?» Она вовсе не собиралась его рассердить. Но даже если бы очень постаралась, то не смогла бы добиться большего успеха. Джон предпочел гневаться молча и не снизошел до ответа. Зато свое авторитетное мнение высказала миссис Торнтон. «Мне они вовсе не кажутся какими-то особенными. Мистер Хейл производит впечатление вполне достойного человека, но слишком простого для торговли. Так что хорошо, что он раньше был священником, а теперь стал учителем. Жена – утонченная, слабая здоровьем леди. А вот девушка несколько озадачивает, когда я о ней думаю. Впрочем, случается это нечасто. Представляется, что ей очень важно пустить пыль в глаза. Вот только не пойму, зачем и почему. Иногда даже создается впечатление, что она считает себя умнее и лучше всех. И это при том, что они вовсе не богаты. И насколько могу судить – никогда таковыми не были. К тому же она плохо образована, мама. Не играет на фортепиано». «Продолжай, Фанни. В чем еще мисс Хейл не соответствует твоим стандартам?» — резко вопросил Джон. «Ну же, дорогой», — вступилась за дочь миссис Торнтон. «В словах твоей сестры нет ничего страшного. Я сама слышала, как мисс Хейл призналась, что не умеет играть. Если бы ты оставил нас в покое, то, возможно, мы смогли бы заметить ее достоинства и даже проникнуться симпатией». «Вот это вряд ли», – пробормотала Фанни, поняв, что надежно защищена. Торнтон услышал слова сестры, но опять не потрудился ответить. Лишь принялся молча расхаживать по столовой, с нетерпением ожидая, когда же, наконец, матушка прикажет подать свечи, чтобы можно было сесть за работу, чтение или письмо, и прекратить ненужную перепалку. Ему и в голову не пришло нарушить заведенный в доме порядок. Прежняя экономия навсегда врезалась в сознание. Наконец, после долгой паузы, он собрался с духом и заговорил. «Мама, мне бы действительно хотелось, чтобы вы изменили свое мнение о мисс Хейл». «Почему?» – удивилась миссис Торнтон. «Ты ведь не думаешь на ней жениться? У этой девушки нет ни пенни». «Она ни за что за меня не выйдет», – мрачно усмехнулся Джон. «Полагаю, что ты прав», — подтвердила матушка. Она рассмеялась мне в лицо, когда я похвалила ее за то, что передала добрые слова, сказанные в твой адрес мистером Беллом. Искренность мне понравилась. Во всяком случае, стало ясно, что она о тебе думает. Но спустя мгновение я рассердилась, так как она... Впрочем, неважно. Ты прав. Мисс Хейл слишком много о себе понимает, чтобы принять ее всерьез». «Самоуверенная гордячка! Хотелось бы знать, где она найдет себе мужа?» Если грубые слова Торнтона и ранили, то сумерки помогли это скрыть. Уже спустя минуту он подошел к матери в самом жизнерадостном расположении духа и, положив руку на плечо, проговорил. «Поскольку я точно так же уверен в правоте твоих суждений, как и ты сама». И поскольку даже не задумываюсь о возможности сделать ей предложение, поверь на будущее, что разговоры об этой особе меня абсолютно не интересуют. Предполагаю, что девушку ждут переживания, возможно, даже горе. И всего лишь хочу, чтобы в нужную минуту ты смогла ее поддержать. Торнтон посмотрел на сестру. Полагаю, Фанни, тебе достанет деликатности понять, что мисс Хейл будет так же больно, как и мне, а может, еще больнее, если кто-то предположит, что, попросив вас с мамой проявить к ней дружественное внимание, я руководствуюсь какими-то иными соображениями, кроме тех, которые только что высказал. Не могу простить ей самоуверенности. Эта девушка задирает нос перед всеми нами и даже перед тобой, возразила миссис Торнтон. Но если ты так хочешь, то постараюсь к ней расположиться. Ради твоего спокойствия я подружилась бы даже с Изавелью. Право, мама, я еще ни разу не оказался и, надеюсь, не окажусь впредь в зоне ее презрения. Да уж, воистину презрение, выразительно хмыкнула миссис Торнтон. Если хочешь, чтобы я проявила симпатию к мисс Хейл, то перестань о ней говорить». Когда я с ней общаюсь, непонятно, нравится она мне или нет. Но когда думаю о ней и слушаю твои речи, сразу начинаю ненавидеть. Вижу, что она и с тобой держится высокомерно. Даже если так, начал было Торнтон, но передумал и на миг умолк, прежде чем продолжить. Я уже не мальчик, чтобы испугаться надменного женского взгляда или расстроиться из-за ошибочного восприятия меня самого и моего положения в обществе. Я умею над этим смеяться. Вот это верно, а заодно и над ее высокопарными мыслями и гордыми взглядами. Не могу понять, почему вы так долго обсуждаете эту особу? Я устала, подала голос Фанни. Что же, с горечью произнес Джон, можно побеседовать о чем-нибудь более приятном. Что скажете о забастовке? «Эта тема вас устраивает?» «Рабочие действительно вышли на улицу?» С живым интересом осведомилась миссис Торнтон. «Фабрика Хампера остановилась. Мои люди дорабатывают неделю, так как боятся нарушить контракт, который я заставил каждого подписать. За самовольный уход от станка грозит штраф». «Расходы на юристов окажутся выше, чем стоят все эти неблагодарные ничтожества вместе взятые». Презрительно фыркнула матушка. «Точно, но зато я бы доказал им, что умею держать слово, и от них требую того же. Они меня уже знают. Люди с Ликсона бросили работу, Понимают, что он не станет тратить деньги на судебные издержки. Так что, мама, забастовка неминуема. Надеюсь, заказов не очень много? Напротив, очень много. И рабочие это знают. Однако, хоть и считают себя невероятно умными, многого не учитывают. О чем ты, Джон? Наконец-то принесли свечи. Фанни уселась за свою вечную вышивку, но вскоре принялась зевать, время от времени откидываясь на спинку кресла и бессмысленно глядя в пространство. О том, что американцы настолько заполнили рынок своей продукции, что наш единственный шанс – удешевление производства. В ином случае можно закрывать фабрики и отправляться во свояси. Причем всем – и рабочим, и хозяевам. И все же эти недоумки требуют сохранить им жалование, которое получают уже 3 года. Некоторые ссылаются на оплату труда у Дикинсона, хотя отлично знают, что с бессовестными штрафами и прочими позорными уловками реальная оплата получается меньше нашей. Честное слово, мама, жалею, что не действуют старые законы против профсоюзов. Слишком тяжело сознавать, что дураки, невежественные, распущенные бездельники объединяют свои пустые головы и начинают распоряжаться состоянием тех, кто отдал делу знания, опыт, мудрость и душевные силы. А дальше случится вот что. Мы как раз бодро шагаем в эту сторону. Хозяевам фабрик придется снять шляпы перед председателем Союза ткачей и униженно попросить вернуть рабочих в цеха, пообещав выполнить их условия. Вот чего они добиваются. Те, кому не хватает ума понять, что если здесь, в Англии, мы не получим достойной доли прибыли за свои труды и заботы, то попросту переведем производство в какую-то другую страну. К тому же, учитывая внутреннюю и внешнюю конкуренцию, в ближайшие годы нам вряд ли удастся добиться чего-то большего, чем умеренный доход. Так что надо привыкать довольствоваться малым. А разве нельзя привести рабочих из Ирландии? Я бы не стала держать бунтовщиков ни единого дня. Сразу дала бы им понять, что господин имеет право нанимать слуг по собственному усмотрению. Да, разумеется, такое право у меня есть. И если горячие головы не успокоятся, я им воспользуюсь. Не обойдется без препятствий, расходов и, боюсь, даже сопротивления. Но я все равно не сдамся. Если потребуются дополнительные расходы, званый обед окажется не к месту. Жалею, что мы его затеяли. И я тоже. Не из-за расходов, а потому что время дорого. Нужно многое обдумать и встретиться с единомышленниками. Но мистера Хорсфолла принять необходимо, а он в Милтоне надолго не задержится. Что же касается остальных, то мы все равно перед ними в долгу. Так что пригласить так или иначе придется. Торнтон продолжал нервно ходить по комнате, больше не вступая в разговор, но часто и глубоко вздыхая, словно отгоняя неприятные мысли. Фанни тем временем то и дело задавала матери мелкие вопросы, ни один из которых не касался предмета, который, как заметил бы мудрый наблюдатель, всецело занимал ее внимание и, соответственно, получала множество коротких ответов. Когда ровно в 10 для общей молитвы в комнату потянулись слуги, обе вздохнули с облегчением. По заведенному порядку молитву всегда произносила миссис Торнтон, для начала прочитав очередную главу из Библии. Сейчас изо дня в день звучали отрывки из Ветхого Завета. Закончив церемонию, она пожелала сыну спокойной ночи и проводила его долгим пристальным взглядом. Живший в материнском сердце нежности этот взгляд не передавал, однако обладал прямотой благословения. Попрощавшись с матушкой, Торнтон снова принялся ходить из угла в угол. Надвигающаяся забастовка нарушила тщательно продуманные планы, перечеркнула кропотливые расчеты. Результаты многочасовой напряженной работы развалились под натиском безрассудной прихоти тех, кто вредил не столько хозяину, сколько себе, хотя никто не смог бы определить наносимый ими ущерб. И эти люди считали себя вправе командовать владельцами предприятий в управлении капиталом. Сегодня Хампер сказал, что если забастовка погубит его производство, то начнет жизнь сначала и найдет утешение в сознании, что виновники несчастья окажутся в худшем положении, чем он сам. У них есть только руки, а у него еще и голова на плечах. Погубив рынок и производство, они не найдут себе другого занятия. Только вот Торнтона подобные рассуждения вовсе не утешали. Очевидно, месть не доставляла ему удовольствия. Возможно, он так высоко ценил достигнутое собственным умом и трудом положение, что остро чувствовал опасность, исходившую от агрессивного невежества бунтовщиков, и не хотел думать об их будущем. Он шагал по комнате, погрузившись в невеселые мысли, пока часы не пробили 2. Свечи в канделябрах уже догорали. Он зажег свою и пробормотал. «Они раз и навсегда поймут, с кем имеют дело. Могу дать им 2 недели, не больше. Если к концу этого периода не одумаются, придется привозить рабочих из Ирландии. Уверен, что это дело рук Сликсона. Черт подери его хитрость и коварство. Решил, что у него избыток рабочих рук. А потому, когда пришла делегация для переговоров, сделал вид, что готов уступить. Намеренно укрепил мятежников в их безумстве. Отсюда и пошла зараза».